Глава 32. Макар. Когда Василиса вернулась в город, я первым делом рванул к этому ее дяде, у которого оказалось слишком много знакомых среди тех, кого я знавал лично. Политики, военные. Меня быстро выпустили из тюрьмы в тот раз, но предупредили, что против человека, поднимающего финансовый статус России, идти нельзя. Приказы, приказы. Я получал их много лет и только лишь недавно задумался в их адекватности. Если раньше ЦРУ действовало тонко, то теперь все чаще играло грубо и грязно, вынуждая совершать поступки, за которые раньше я сажал в тюрьму. Подъезжаю к высотке Грановски, прохожу мимо старичка, который тут же съеживается при виде меня, и поднимаюсь на 10-й этаж. В дверь хочу постучать, но получается грохот, и крик произвольно вырывается из горла. «Вася, иди сюда!» Мне открывает сам Грановский, вышколенный во всех отношениях тип, педант, и удивительно сильно сдерживает мой натиск, когда хочу через него прорваться за квартиру. Васю, застывшую рядом с темноволосой фифой, вижу лишь мельком, но не заметить бледное лицо и ошалелый взгляд было невозможно. «Может, хватит? Отдай ее мне!» Отпихиваю от себя щеголя. «Василиса не вещь. Я не могу ее отдать». Сзади слышу каблуки и, обернувшись, вижу парочку наемных охранников выше меня на голову. Повалить их не проблема, но вряд ли Василиса вернется ко мне, если я буду убивать направо и налево. Если она сама решит вернуться, я препятствовать не буду. Я кивнул последний раз, взглянув на дверь, пошел в освояси. Вот только бросив короткий взгляд на Амбала, вскинул руку и вырубил его на 15 минут. «Нужна будет нормальная охрана», — усмехнулся я, ударив кнопку лифта, пока Грановский и второй охранник проверяли, как себя чувствует пострадавший. «Звони. Телефон у тебя есть». Этот хлыщ все-таки позвонил насчет парней. Я тут же приказал Лене отправиться к дому Грановский и не спускать с Васи глаз. Тем более, что ее дядя задал вопрос про какого-то насильника Алексея Глызина, который в этом году должен выйти из тюрьмы. Вася, разумеется, все так же была недоступна, но я знал, что Грановский уезжает в Японию, а его охрана меня пропустит. Леня так точно. И уже предвкушал скорую встречу. Фантазировал, как выбью всю дурь из этой девки. Трахну, выебу. Сначала в рот, потом в зад. Потому что во влагалище теперь опасно. Вычитал я тут на днях, что секс на ранних сроках опасен для плода. Ну ладно, допустим, ребенка. И даже, допустим, он мой. Пока только допустим, но если подтвердится, то все, что остается мне сделать, это биться головой о стену. Какой я дебил! Данил хоть и намекает на секс Васи с этим педиковатым Пашей, я не верю. Назвал он бы имя Марка Синицына, я бы еще подумал, а этот? Тем более он довольно часто смотрит на Данилу. Вася не стала бы с ним трахаться, если, конечно, не напилась в один из тех дней. Но ведь можно спросить у него самого, позвонить. Я уже хотел набрать номер Данила, чтобы тот скинул контакты, как мне звонит из тюрьмы проверенный парень и сообщает, что насильник вышел с месяц назад. Эта информация заставила меня нахмуриться. Я взглянул на часы и понял, что Грановский уже вылетает. Но, набрав его телефон, сразу услышал ответ. «Быстрее! Вышел твой Глызин! Уже месяц как!» В ответ на мое сообщение он замолчал, чем вызвал во мне еще больший дискомфорт, а затем заорал. «Смотри за ним, я скоро вернусь!» Взглянув в досье этого освобожденного, я тут же похолодел, сразу поняв причину подобной паники. Я тут же набрал Леню, сообщил нужную информацию, приметы Глызина и уже собрался выезжать в больницу, куда Вася направилась с тёлкой Грановски и какой-то балериной. На выходе меня застал звонок, на который не ответить я не мог. Очередное предупреждение выполнять четко указания и не самовольничать. Но выполнять указания четко – это начать убирать нужных людей с должностей, что означает полноправную войну с верхушкой власти. Следующее сообщение повергло меня в шок. Они все сделали сами. Но именно я стал ответственным за смерть одного из депутатов. А значит, скоро можно ждать гостей. Убрать не уберут, не убьют. Слишком много информации я собрал за 8 лет. Но вот точно клуб разберут на части, а меня в кутузку. В очередной раз. Впервые сам перезваниваю по скрытой линии, но в ответ получаю лишь бесконечные гудки. Что за хуйня? Сделал несколько звонков, выясняя, насколько дела плохи, но ничего конкретного выяснить не получилось, что вызвало острую головную боль. Теперь складывалось впечатление, что кто-то очень долго пытался дергать меня за веревочки, а я как идиот пытаюсь их оторвать. То ли я отупел в этой стране, то ли уже не знаю. Все-таки выхожу на улицу и сажусь в тачку, махнув мельком Даниле, который только вернулся в клуб. Еду и на полпути получаю звонок. Отвечаю и слышу панические нотки в голосе напарника Лени. Тело становится камнем. В голове шумит толчками кровь. Руки на руле сжимаются сильнее, а педаль в пол вжимается сама собой. Подъезжаю, когда тачка Лени уже на выезде с Васей и брюнеткой. Мне машет Роберт. И пока едем обратно, дает более подробный отчет, как Таня, клубная шлюха, обманула Майю Александровну и привела Глызина. Это все не имеет смысла. Причем тут Таня? Она каким боком? Ору, двигаясь ровно за Леней, лавируя по дороге. Если бы я знал. Как Леня упустил пистолет из вида? Как упустил этого урода? На этот вопрос Роберт, рыжий парень, только пожимает плечами, осторожно смотрит. Возле клуба жду, когда девушки и Леня зайдут вовнутрь, и даю себе время успокоиться, чтобы от злости не избавиться от одного из своих лучших людей. Одна только крошечная мысль, что пуля могла задеть Василису или ее живот, снесла все разумные барьеры хладнокровия, которыми я славился. Самое отстойное, что Глызина упустили. Хочу быть спокойным. Задать наводящие вопросы, но как только вижу виноватую физиономию Лени, срываюсь, ору. «А если бы в нее попало?» Удар в челюсти, Леня валится на пол. А я иду в кабинет, где меня ждет она. Другая, и все-таки моя. Те же крупные глаза, тот же упрямый подбородок, только волосы уже не как пакли, потому что я просто не давал времени привести их в порядок. Теперь они лежат ровными волнами, блестят, как в чертовой рекламе шампуня, манят в них зарыться. Но больше всего меня манит грудь. Более круглая, под тонкой тряпкой. Особенно это бросается в глаза, когда она так часто дышит. Смотрит почти ошалело, оглядывая меня с ног до головы. Я быстро взглянул, нет ли повреждений на Майе, и посмотрел на Василису. На мой личный сорт кокаина, который после ее появления в своей жизни даже принимать больше не требовалось. От нее штырит. Одно прикосновение к этой малышке, и тело бьет ток. Состояние извечной обдолбанности накрывает с головой, как приливной волной. И ты захлебываешься, погибаешь, подыхаешь, но хочешь снова и снова окунуться в нее, утонуть. Без нее плохо. Ломка до дрожи. Но и с ней рядом тяжело. Тяжело держаться от нее подальше, особенно сейчас, когда даже дрочка стала казаться преступлением. Хочется в нее, хочется просто кончить и смотреть, как кончает она, выдыхая так томно. «Макар!» «Поздороваться не хочешь, дорогая?» «Не хочу», — поджимает она губы и, наконец, отводит горящий, как пламя свечи, взгляд. «Дорогой!» «Библиотека?» Слышу сквозь оглушающее биение сердца голос Данила и вижу, как Майя благодарно кивает, поднимается с дивана. Но эта сучка за ней. «Я пойду с тобой. Черта с два! Делаю пару шагов. Я очень соскучился и готов обсудить нашу проблему. Дергаю на себя только Васю, но та тянет за собой Майю. Обе вскрикивают, но последняя быстро понимает ситуацию и идет с Данилой в библиотеку, пока эта психованная со всей дури лупит меня по лицу, оставляя обжигающие следы на коже. Рефлекторно бью в ответ, стараясь не выкладываться на полную. «Давид приедет и убьет тебя за то, что ты меня ударил!» — кричит она мне в лицо, замахивается снова. «Если я не убью тебя раньше!» Откидываю руку, разворачиваю к себе спиной, замечая, что дверь в библиотеку вовремя закрылась. Эта идиотка вырвалась, ударила меня еще раз и замерла, то ли ожидая от меня ответа, то ли ожидая новой порции обоюдных обвинений. Она так близко. Дыхание такое частое, горячее, что опаляет кожу лица. Темные зрачки почти полностью перекрыли голубую радужку, а ее саму буквально трясет. Ломка. Да, малыш, как я тебя понимаю. Как хочу забить на все проблемы и просто окунуться в твою тугую влажность. Снова ощутить вкус губ. Собственно, теперь она никуда не денется, и обсудить вопросы мы всегда успеем. Позже. Гораздо позже. «Макар?» — смотрит настороженно, наверняка наблюдая изменение дыхания. Оно всегда становится спокойнее, когда принимаю решение. И решение — трахнуть ее прямо сейчас. «Малыш!» — хриплый звук, рука на щеке, и она вздрагивает, прикрывает глаза, давая мне условный сигнал. Другой рукой обхватываю, сжимаю тончайшую талию, буквально впечатываюсь в пухлые, такие желанные губы. И в долгу Вася не остается. Мычит, рвет мне волосы. Первая толкается в рот языком, затевает борьбу, войну желаний. Делаю подножку, валю на диван, руками разглаживая давно принадлежащее мне тело. Хочу, хочу, блять, просто коснуться, просто ощутить обжигающую влажность, кончить в конце концов. Задираю юбку, почти сразу пробираясь в трусы, тут же выдыхая. Мокрое, всегда мокрое для меня. Просто заткнись, дай его мне, буквально рвет она ремень. Нетерпеливо, жадно. «Моя голодная девочка!» «Проголодалась, малыш!» Рвано шепчу, снова жаля губы руками, сжимая пополневшую грудь, охрененную, упругую, как воздушный шарик. Но как только касаюсь соска, она шипит. «Не надо! Они капец чувствительные стали! Макар!» «Блядь, Вася!» Смотрю в глаза и вижу, что страсть мгновенно схлынула, и ей хочется услышать главное. «Нужно сделать». «Не говори, не говори!» Начинает она вырываться и отталкивать меня, но я быстрым броском накрываю ее губы, коря себя, что вообще заговорил. Лезу между складок пальцем, нахожу клитор и начинаю медленно потирать. Кто его знает, что у нее еще чувствительное стало. Я уже чувствую заветную ладошку на члене, как вдруг гаснет свет.